«Ты будешь стирать мне вещи?» «Буду», — вздохнула она обреченно. «И гладить будешь?» «И гладить». «А обед варить?» «Согласна». «А у тебя много было мужчин?» «Ты обещал не спрашивать про прошлую жизнь». «Обещал», — согласился я. Мы болтали о многом незначащем, пока не пошли под окнами первые троллейбусы. Я заснул на полуслове, а когда проснулся, день был в разгаре. Она уже не спала, а звякала на кухне посудой, готовя завтрак. Она поджарила гренки, и они были так вкусны, как были вкусны только в детстве, приготовленные матерью. Пока я ел, она порыскала в стенном шкафу и нашла какие-то мои джинсы и свитер. Она переодевалась. Я наблюдал за ней впервые при дневном свете и шалел от вида ее безупречного тела. Она поцеловала меня и сказала, что отправляется на рынок, чтобы что-нибудь купить и приготовить обед, пока я буду на работе. А я сегодня свободен. «Тем более, надо приготовить обед», — подтвердила она и выскользнула за дверь. Я принял душ и, счастливый, решил привести квартиру в порядок. Из большой лейки полил комнатные цветы, горшки, с которыми мне принесла когда-то Зина, вытер пыль и, уложив в мусорный мешок бутылку из-под французского вина, вынес его во двор. А тут как раз отъезжал от подъезда мусоровоз, и я, раскачав мешок, бросил по мальчишечьи его в мусороприемник. Звякнуло о кузов разбитое стекло, и машина натужно выкатила со двора. Веселый и беспечный, я вернулся домой с чувством выполненного долга. Я заслуживал похвалы, а потому уселся с чашкой кофе и принялся листать утреннюю газету. Она вернулась через полчаса и, выгрузив сумки на кухне, зашла в комнату, поцеловала меня в шею и огляделась по сторонам. Почему-то занервничала и вышла в кухню. Зазвенела посудой, затем вновь вернулась, села на корточки и заглянула под диван. «А где бутылка?» «Какая бутылка?» — не понял я. Она посмотрела на меня, и я увидел, сколь бледно ее лицо. «Здесь была бутылка из-под французского вина», — произнесла она, заметно нервничая. «Куда она подевалась?» «Что случилось? Я уже понимал, что произошло что-то нехорошее. Помоги мне найти бутылку. Я хорошо помню, что она стояла в комнате. Я ее никуда не уносила». «Она тебе так нужна?» — спросил я обреченно. «Ты знаешь, где она?» «Да». «Что же ты молчишь?» — упрекнула она. «Дело в том...» «Ну же...» «Дело в том, что я выбросил ее с мусором». Она охнула и посмотрела на меня с ужасом. Затем встрепенулась и кинулась к дверям. «Подожди!» — остановил я ее. «Не имеет смысла! Ее увез мусоровоз! К тому же она разбилась! Я не думал, что это так важно!» Она села там, где стояла, плюхнулась на пол задом и заплакала так горько, как плачут только девочки, первая любовь которых несчастна. Она подвывала, закусив губы, и то и дело выплевывала прядки попавших в рот волос. «Что же ты наделал?» — тоненько пищала от горя. «Я принесу тебе другую бутылку!» — клялся я. «У Зины таких много!» «Теперь я должна уйти!» Я бросился к ней и, враз отупевший лишь от одного предположения, что она может оставить меня, затараторил какую-то чушь ей в самое ухо, стирая со щеки ее слезы своей щекой. «Куда же ты пойдешь? Ты ведь принадлежишь мне! Я люблю тебя, в конце концов!» От этих слов она заскулила еще громче. Я обнял ее за плечи, и, не удержав равновесия, мы повалились на пол. Я стягивал с нее джинсы, а она была безвольно горяча, истекающая слезами, кашляющая от того, что захлебывалась в них. Я ничем не мог ей помочь, и, глядя на ее голый живот, вздрагивающий от всхлипов, желал ее страстно, но вместе с тем и слабел отчаянно, а оттого тыкался безрезультатно и тоже хотел выть. «Не надо», — просила она, — «мне нужно уходить». «Нет», — отказывался я, придавливая ее своей тяжестью. «Что же ты наделал?» «Ничего такого!»